Он человек сообразительный, и все будет сделано максимально тактично. Он быстро найдет мистера Бурнета, и никто ничего не узнает. Это я могу вам гарантировать. Валерий глубоко вздохнула. Большое спасибо. Но, конечно, я все предоставляю сделать вам. Я действительно очень вам благодарна. Я сейчас же займусь этим делом, сказал Дюлак, вставая. А для вас будет лучше, если вы пойдете в свои комнаты. Я пришлю вам туда что-нибудь поесть. Улыбаясь, он отклонил протест Валерии. Пусть что-нибудь легкое, но поесть вы должны, должны. Он проводил ее до двери и сказал. Капитан Террелл спустя полчаса будет у вас. Капитан Террелл был высокого роста. Его песочного цвета волосы уже начали сидеть. У него было морщинистое лицо, угловатый подбородок и серо-стальные глаза. Подчиненные ценили и уважали его, а преступники побаивались, хотя население Майами с его пригородами и представляло для них заманчивую добычу. Капитан опустился в кресло, которое, казалось, развалится под его весом. «Дюлок сообщил мне о ваших неприятностях, миссис Бурнетт». Начал он нежным, необычным для человека такой внешности голосом. «Описание внешности вашего мужа и машины уже разослано. Вероятно, мои люди разыщут его в течение ближайших часов. Хочу вам сказать, что у вас нет оснований для тревоги». «Большое спасибо, но газеты... Никакого беспокойства. Я знаю, как обращаться с репортерами», — успокоил ее капитан Террелл. «Дюлак сообщил мне, что ваш муж не совсем здоров. Вы не сообщите мне некоторые подробности?» «Охотно, если вам это может помочь. 2 года назад он попал в автомобильную катастрофу и получил тяжелую травму головы. В течение 5 месяцев он находился без сознания. До несчастного случая он был энергичным и одаренным человеком и работал с моим отцом. Когда, наконец, к нему вернулось сознание, отец сказал, что он стал похож на лунатика». Валерий замолчала и посмотрела в окно. А потом месяцами он находился в больнице, но улучшение не наступало. Физически он не изменился, а вот просто, казалось, потерял интерес в отношении всего, включая и меня. Так продолжалось без изменения 1,5 года, после чего я решила, без согласия отца, забрать его из больницы. Я думала, что для него будет лучше вернуться к нормальному образу жизни. Врач со мной согласился. Я, забрав мужа, приехала сюда. Мы прожили здесь неделю, и, на мой взгляд, ему стало лучше. «Насколько лучше?» — поинтересовался Террелл. «Ну, начал он немного интересоваться некоторыми вещами», — пояснила Валерия. «Прежде он все время сидел, устремив взгляд в пустоту. Здесь же он заинтересовался книгой «Приключения Оливера Твиста» и начал ее читать. Он попросил меня купить собрание сочинений Диккенса, и я это сделала. Он стал интересоваться живущими здесь людьми. Я с ним разговаривала на эту тему. А к вам он стал проявлять интерес?» «О, нет». И Валерий беспомощно развела руками. «Насколько мне известно, он находился под наблюдением доктора Густава», —